Не заметив ничего подозрительного, я спрыгнул на берег, привязал моторку и, озираясь по сторонам, двинулся по знакомой уже тропинке. Без всяких приключений достигнув поляны, я удовлетворенно отметил ее безлюдность. Так мы оговорились с Максом, так оно и было на самом деле. Опасаясь за их здоровье, я должен был перетащить их в полуразвалившуюся хибару, чтобы хоть как-то защитить от холодного ночного ветра. Пока что все шло по плану. Воодушевленный этим обстоятельством, я осмелел и уже более решительно пересек поляну и заглянул в окно. Я мог бы этого и не делать, потому что Макс всегда работает без брака и на совесть. На березовых ветках по углам сторожки были аккуратно разложены мои питомцы. Свободно передвигаться или даже ползать по трехметровому пространству халупы они не могли, потому что у каждого за спиной между связанными руками был пропущен и закреплен длинный березовый шест, который, в свою очередь, надежно крепился к полу. Наверное, им такое неподвижное положение порядком надоело, и, как следствие, наступила такая апатия, что даже общение не доставляло им удовольствия. Так они и лежали, тупо глядя в потолок и думая каждое о своем. «Здравствуйте, детки!» Просунув голову в разбитую фрамугу, жизнерадостно заржал я и подозрительно понюхал воздух. «А чем это у вас тут воняет? Как мы сами себя чувствуем? Не болят ли животики?» «Да пошел бы ты на!» За всех на правах старшего матернулась Федько. «Нехорошо, Наталья Николаевна, нехорошо!» Добродушно пожурил я. «И какой только пример вы подаете своим младшим сотрудникам?» «Козел!» Негодуя, прошипела предводительница. «У нас гангрена скоро начнется. Руки уже несколько часов ничего не чувствуют». «А вы дружно и насчет делайте упражнения. Знаете, как в школе. Мы писали, наши пальчики устали». Участливо посоветовал я. «Здорово помогает. А все-таки, чем это у вас тут так отвратительно шибает в нос?» «Сам не догадываешься, что ли?» Хмуро отозвался Мишаня. «Пидорас наш, обо!» «Ай-яй-яй, какая незадача! Значит, я напрасно вам хлеб с маслом принес!» «Константин Иванович, не надо над нами издеваться!» Взмолился Мишаня. «Я тоже из последних сил терплю! Вы же обещали меня отпустить! А сами?» «Я бы отпустил, кабы не твой придурочный братец, который вздумал палить в меня из обреза! Ты, наверное, такой же?» «Нет, я спокойный! Это еще в школе говорили! Отвяжите меня, я больше не могу! Сейчас тоже обделаюсь!» «Ладно, детки, сейчас мы будем вас выгуливать». «Кто это мы?» Испуганно прогудел опозорившийся Боря. «Он тоже здесь?» «Кого ты имеешь в виду?» Ухмыльнулся я, отвязывая Майкла от жерди. «Дружок твой его отделал. Бешеный он, что ли?» Торопливо помогая мне всем своим существом, проинформировал он. «А ноги? Ноги развяжи. Как я связанный пойду?» «Зайчиком, зайчиком, Мишаня. Учти. Даю тебе на все про все 45 секунд. Если не уложишься, то будешь ждать утренней оправки. Поскакали, время пошло». Подобным же образом я сопроводил и Федько, а поскольку Борису это было уже без надобности, то по многочисленным просьбам товарищей я просто отволок его в сенцы вместе с оглоблей. «А теперь будем ужинать», — нарезая батон, объявил я. «Все мыли руки». «Послушай, Гончаров, прекрати свои издевательства!» Заметно приободрившись, начала качать права Федько. «Объясни, долго ли это будет продолжаться?» «Наталья Николаевна», — расцвел я, — «ровно столько, сколько вы этого пожелаете». «А почему вы не держите своего слова?» — подал свой голос и Мишаня. «Тачки я вам вернул, а меня за это еще и избили!» «Кто тебя избил?» — удивился я, твердо зная, что Макс безоружного не тронет и пальцем. «Ну, говори же, чего замолчал?» «Твой дружок их вчера на уши поставил!» Вожделенно глядя, как я старательно и аккуратно размазываю масло, ответил Федько. «Вот как, странно! И за что он с ними так обошелся?» «А как мы со связанными руками будем есть?» Сосредоточившись на этой мысли, уже ни о чем другом не могла думать она. «За это, госпожа Федько, можете не беспокоиться. Я нарежу хлеб мелкими кусочками и буду отправлять их в ваши рты по мере надобности, но только тем, кто будет себя хорошо вести. Так что там у вас с Максом приключилось?» Эти недоумки на него набросились, ну и получили соответственно. Даже приятно было смотреть, как он их точно щенят раскидывает. Не понимаю, как это могло произойти, ведь ваш Боря лежал на дне колодца, вы же находились связанные на берегу. Когда он приехал, то первым делом освободил меня и размотал Майкла, а потом вытащил из колодца того дурака. А они, когда немного пришли в себя, вдруг почувствовали прилив энергии и решили, что справиться с ним пара пустяков. Идиоты! Даже и здесь они умудрились лопухнуться. Кто ж знал, что он затылком видит? Тоскливо вспомнил Мишаня. Открывайте рты и рассказывайте подробнее. Поневоле заинтригованный, приказал я. И вложил в их клювы по первому куску. Да что там рассказывать? Мгновенно проглотив хлеб, облизнулся Мишаня. Я хотел его сзади вашей дубинкой угостить, а того не знал, что он через блестящую пряжку ее сумки меня видит. Когда я ударил, он отклонился, и дубинка пришлась Боре по хребтине. Боря в ауте, эта дура хохочет, а он меня окучивает. Меня вырубил, а тут и Борис очнулся. Он и его загасил. В себя пришел, когда он меня привязывал к этой арясине. Вот и вся история. Можно еще кусочек? Нельзя, ты плохо себя вел. Ты чуть было не угрохал моего товарища, а твой брательник едва не пристрелил меня. Так что неделю будешь сидеть на подножном корму. А вот твоей подруге я, пожалуй, выдам еще долю, если она, конечно, хочет. Конечно, хочу, только перестань надо мной издеваться. Гордись, Федько, сам Гончаров тебя с руки кормит. Резвился я, проталкивая ей в рот хлеб. Кормлю прямо-таки как рождественскую гусыню. Должно быть, к зиме ты у меня будешь жирная и вкусная. На базаре за тебя дадут изрядный куш. А может быть, ты и сама за себя заплатишь? Попробуй, я с удовольствием выслушаю все твои предложения и хорошенько их обмозгую. А ты, Гончаров, не такой уж и дурак, каким кажешься. Проглотив очередную порцию, оскалилась она. Я тоже подумала и решила, что нам с тобой полезно погулять по лесу. Что-то я совсем залежалась. Будь добр, развяжи. «А чего же не погулять с такой классной женщиной?» Воодушевился я, без колебаний высвобождая ей руки и отвязывая ноги. «С такой феминой не то что по лесу, по тайге дремучей пройтись удовольствие. Прошу, мадам!» «Что ты там насчет выкупа говорил?» Выйдя на лужок, занялась она активной гимнастикой. «Сколько ты хочешь?» «Ой, Наталья Николаевна, прямо даже и не знаю!» Инфантильным дебилом засмущался я. Не знаю, как вам сказать и лучше сформулировать. А ты говори прямо, тут все свои. Понимающе усмехнулась она, уверенная в незыблемом могуществе денег. Говори, не стесняйся. Так уж придется. Я думаю, что такая красивая и сообразительная женщина, как вы, должна стоить никак не меньше 10 000 марок. Что? Замерла она с задранной вверх ногой в позе гимнастки. И 20 000 долларов. Закончил я мысль. «Тебя мама в детстве не роняла с холодильника?» Захлебнулась она гневом. «Нет, потому что жили мы очень бедно, всегда нуждались, и холодильник у нас появился, когда я уже пошел в первый класс». «Идиот! Ты требуешь с меня почти 700 000 рублей!» «Никак нет, о рублях не может быть и речи. Я прошу у вас 20 000 долларов и 10 000 дойчмарок, и не центом больше, поскольку именно такая сумма пропала в известном вам банке. Но если вы не хотите, так и не надо. Будем считать, что я просто пошутил. А теперь вынужден вас огорчить. Время прогулки подошло к концу. Я попрошу вас занять ваше место вблизи параши». «Подожди, Гончаров, так дела не делаются. Как известно, спешка нужна только при ловле блох. Скажи, а 70 000 ты не обойдешься?» «Нет, голуба, для полноты счастья мне нужно именно 10 000 марок и...» 20 000 долларов! Противно передразнила она. Совершенно верно. Не теряя самообладания, подтвердил я свой первоначальный запрос. И ни пфенинга меньше. Ты не получишь у меня даже ржавого гвоздя! Торжественно объявила Федько. И вдруг, подпрыгнув козочкой, стрелой понеслась по тропинке. Такого оборота я не ожидал, и потому несколько мгновений стоял полным истуканом, с трудом переваривая случившееся. Бабой она оказалась физически развитой, и настичь мне ее удалось только в лодке, когда она, отчаявшись запустить моторчик, судорожно барахтала веслами. «Ай-яй-яй, Наталья Николаевна, и несовестно вам от меня, как от налоговой полиции, бегать. За волосы, сдергивая ее в воду, укоризненно спросил я. — Ты мне еще и за это ответишь? — шипела она, когда я таким же макаром вытаскивал ее на берег. — Ты у меня за все заплатишь! «Эх, Наталья Николаевна, все перед Богом ответ держать будем, никого сия чаша не минует!» Подтащив ее к дереву, вознамерился я пуститься в морализаторство. «Ублюдок совковый, ненавижу!» «Не нервничайте, это у нас с вами взаимное, и ничего уж тут не попишешь. Поднимайся, раба Божья Наталья, пора тебе возвращаться в скромную твою обитель!» «Да заткнись ты, как поп на похоронах забубнил!» Мы еще поживем, в отличие от вас, люмпины недорезанные, чтоб вы поскорее передохли. А почему ты решила, что я люмпин? Легкими и плавными пинками, помогая ей подняться, спросил я. Право, мне даже обидно от таких несправедливых слов. В таком случае, извините меня, Гончаров. Заискивающе улыбнулась Наталья. Я понял, что она решила поменять тактику. Я уверена, что мы с вами все равно сможем договориться. «Ты шагай-шагай, разговаривать нам с тобой не о чем, ты мне все сказала». «Я никому и никогда не говорю все до конца. Допустим, что я согласна на ваши условия. Что тогда? Как будут развиваться события?» «По моему сценарию, ты мне говоришь, где деньги, я их забираю, а потом отпускаю тебя и твоих дружков, только так и никак иначе». «Моих дружков можешь оставить себе, таких круглых болванов нужно еще поискать». «Каков поп, таков и приход». «Так ты согласна принять мой ультиматум?» «Конечно же нет! Ты попросту меня наколешь, заберешь бабки и сделаешь ноги!» «Ну и что? В конце концов, вас отсюда кто-нибудь доснимет?» «Тогда получится, что я напрасно вам заплатила!» «Почему же напрасно? У тебя появится уверенность, что в итоге ты выберешься. А в противном случае, дальнейшая твоя судьба видится мне мрачной и печальной. Гораздо печальнее, чем у твоих подельников!» «Что вы хотите сказать?» То, что сегодня ночью я тебя отсюда увезу, и на этом твои следы затеряются. Нет, вы так не поступите, так нельзя. Гневно и праведно выдохнула она. Ты мне надоела, пожаловался я, подхлестывая ее дубовой веткой под голый зад. Я устал все время вас прощать. Подумай, у тебя есть еще немного времени. Хорошо, я согласна, но только у меня есть обязательное условие. Предъявляй. За деньгами я поеду одна, или в крайнем случае вдвоем с вами. И никто не узнает, и где могилка моя. Спасибо, Федько, но я еще относительно молод душой и телом, и ужасно хочу жить. Нет, голуба, или ты принимаешь мои условия, или мы вообще прекращаем торги на эту тему. Я подумаю. К 7 часам, когда страсти улеглись, я в ожидании Макса... вывел свой криминогенный контингент на прогулку. Все было спокойно, и ничто не предвещало грозы. Взбрыкнувший было Борис, получив бок электроразряд, успокоился и стал поймальчиком. Так они и ходили у меня по поляне полуголыми баранами, думая каждый о своем, а все вместе, ненавидя меня лютой ненавистью. Я было подумал, не предложить ли им спеть какую-нибудь хорошую тюремную песню, когда неясный шорох заставил меня насторожиться. Метнувшуюся за спиной тень я заметил в самый последний момент, когда уже ничего предпринять не мог. Короткий удар, и сами черти, закрывая солнце, пунцовыми гроздями посыпались из глаз. Пробуждение было тяжелым, в сознание приходить не хотелось, потому как я догадывался, что за этим последует. Я незаметно напряг мышцы и понял, что скручен и связан по всем правилам и на 10 оборотов. Что случилось? Кто меня ударил? Где я мог совершить ошибку? Эти вопросы черными кусачими мухами облепили нестерпимо болевшую голову. Но ответа я не находил. В отдалении кто-то разговаривал, периодически заходясь гомерическим хохотом. Наверное, там в подробностях обсуждался план моей казни. «Ничего, еще не вечер. Еще посмотрим, кто будет на щите, а кто под щитом. Интересно, сколько человек и каким образом пробрались они на остров?» Судя по мелькнувшей тени, они пришли не со стороны моего причала, а совсем наоборот. Сколько их? И сможет ли с ними со всеми справиться Макс? Полудебильного Борю в расчет можно не брать. Мишаня его долбанул так, что и сейчас он едва ползает. Значит, остаются вновь прибывшие, плюс Мишаня. Я отважился и чуточку приоткрыл глаза. Но лучше бы я этого не делал. В 3 метрах от меня, перевязанной колбасой, лежала Милка. От досады и боли я застонал, и это тут же отметил стоящий ближе всех Валек. «Вай, козел брыкнулся!» — ликующе сообщил он остальной банде. «Это хорошо!» — не скрывая радости, откликнулся Мишаня. «Сейчас мы ему роги заломаем! Я ему змею все вспомню!» «Только после меня!» — категорично вмешалась Витько. «Сначала с ним поговорю я, а потом делайте, что хотите!» «А почему ты тут распоряжаешься?» — встрял мордоворот Гриша. «Это мы его захомутали, нам решать, что с ним делать дальше! Умная какая! Да если б не мы, то еще неизвестно, что бы с тобой было! Кто ты такая, мокрощелка дешевая?» «Ты за свои слова дорого мне ответишь!» — процедила сквозь зубы Наталья. «Тебе это даром не пройдет, так и знай!» «Ай-яй-яй, какие мы сердитые! Да я таких, как ты, нанизываю, поняла?» Мишаня мне шепнул, как ты тут у него чмокала, шалава непотребная. «А твой Мишаня тебе не шепнул, у кого чмокал он?» Торжествующе расхохоталась Витько. «Забыл, наверное, так я припомню». «Что ты гонишь? Ты что гонишь?» Задохнулся от гнева, уличенный в постыдном деле Мишаня. «Да я тебя, суку, за такие слова сейчас здесь урою!» «Как бы тебя ни урыли, недоносок, одного моего слова будет достаточно, чтобы тебя забили палками, мальчик-лизун!» «Не верь ей, братан! Туфта это!» Истово взмолился Мишаня. «Туфта! А мы сейчас у Гончарова спросим!» Истерично зашлась Наталья. «Он врать не будет, ему смысла нет! Правда, Гончаров?» Все вопросительно уставились на меня, как будто от меня зависело решение высшего суда. Всего лишь секунда общей заминки, а Федько уже резво неслась по тропинке к заветной лодке, надеясь, что вторая ее попытка будет более удачной.